Глава 10. Запрос связи от Лорана на порядок громче, чем обычно, доложил Искин. Гуран застонал и с трудом разлепил глаза. Судя по ощущениям, его физиономия лежала на столе в лужице собственной слюны. Гуран пошевелился, пытаясь размять затекшие мышцы. В голове шумело, во рту как буря в пустыне прокатилась. Кажется, даже песок на зубах заскрипел. «Запрос связи от Лорана», — снова гаркнул Ариф. «Да флыфу я, флыфу!» — с трудом шевеля губами промямлил Гуран. «Вместо тафу-то пофать, фаты получше, пфенёв, вкатина, цих, тфу, хфофаная!» «Какая?» — уточнил Ариф. «Фифтуафтная!» Собрав остатки сил, он попытался принять вертикальное положение. Как ни странно, ему это удалось с первого раза. Откинувшись на спинку кресла, Гуран посмотрел перед собой. На противоположном конце стола мирно похрапывал Линчи. Ни хрена мы накидались. Даже не помню, как вырубился. Сзади раздался шум открывающейся двери и быстрый цокот по полу. Гуран с трудом повернул голову и увидел замершего пищевого синтезатора небольшого сервисного дроида. А это еще что за чертовщина? Гуран уставился на незваного гостя, пытаясь сообразить, что происходит. Дождавшись сигнала о готовности, дроид вытянул гибкий манипулятор и забрал с лотка пищевого синтезатора стакан с прозрачной жидкостью. Затем, пошевелив своими сенсорами, он ловко развернулся на месте и протянул стакан обалдевшему Гурану. Выпив содержимое стакана, Гуран отсалютовал им дроиду и для проверки на дикцию внятно произнес: «Спасибо, Ариф, а теперь двойную порцию секера и стакан сока». «Пожалуйста», — вежливо отозвался Искин. Дроид вновь зашевелил сенсорами и метнулся выполнять заказ. Процесс опохмела пошел быстро и с комфортом. «Вот теперь можно и связь с Лораном запросить», — бодрым голосом разрешил Гуран Искину и с усмешкой посмотрел на Лин Чи. Аширец дрых без задних ног, выводя на соглотке еле слышные рулады. Гуран решил дать инженеру возможность проспаться. Через пару минут в кабинете возникла голограмма Лорана. «Есть новости?» — сразу перешел к делу Гуран. «Пленника нашли», — довольно осклабился Лоран. «Не успели его арварцам продать. Из-за боевых действий посредник был вынужден задержаться на Аршеде, и вот мои люди его перехватили». «Сколько он за него хочет?» 500 тысяч кредитов с доставкой в систему ГАХС». «А контейнеры для клана Кламур на обратном пути захватит?» — с усмешкой поинтересовался Гуран. Лоран замялся и не нашелся, что ответить. «Не тушуйся. Как и с кем вести свой бизнес — это твое личное дело». Инженер расслабился и растянул губы в довольной улыбке. «Выкуп я заплачу, пусть везет пленника в систему». Гуран перевел инженеру оговоренную сумму. «В самое ближайшее время в докштаб-квартиры доставят товар для твоего клана. Все перепакуй и избавься от контейнеров. Попроси Гломи просканировать весь товар на предмет взрывчатки жучков. Если хоть что-то подозрительное обнаружите, сразу дай мне знать». Лоран заверил собеседника, что сделает все в лучшем виде, и, попрощавшись, закрыл канал связи. «Отлично. Надеюсь, Ханай оценит мои усилия». Гуран хотел было сходить до ветру и принять душ, но тут, как назло, начал подавать признаки жизни Линчи. Аширец застонал, поднялся на локтях и снова рухнул лицом на стол. «Как же я тебя понимаю, дружище?» Гуран сходил к пищевому синтезатору, заказал двойную порцию секера и подлечил несчастного инженера. С трудом удержав в себе спиртное, Линчи отдышался и с облегчением откинулся на спинку кресла. «Полегчало?» Инженер утвердительно кивнул и с наслаждением прикрыл глаза. Гуран посмотрел в сторону замершего в углу кабинета сервисного дроида и с благодарностью в голосе произнес: «Меня Ариф спас. Если бы не он, загнулся бы от похмелья и жажды». Дроид в ответ пошевелил сенсорами и переступил шестью паучьими конечностями. «Расслабились, теперь пора и делом заняться», — заявил Гуран, обращаясь к инженеру. Линчи встрепенулся и, вскочив со стула, застыл в глубоком поклоне. Гуран усмехнулся и принялся раздавать указания. «Перевези с перерождения на Панис все незадействованные реакторы. По завершению ремонтных работ на верфи размести их согласно проекту. Все личные вещи бывшего капитана Паниса отправь на перерождение. Пилотировать транспорт большого класса ты не сможешь, поэтому для перемещения судна используй буксир. Все финансовые вопросы решай через Хелиду. Как только закончишь с Панисом, займись работой в доке штаб-квартиры. Вопросы есть?» Линчи принял вертикальное положение, отрицательно покачал головой. «Тогда можешь быть свободен». Инженер еще раз поклонился и направился на выход. Гуран немного подумал и добавил вслед уходящему аширцу: Передай своему родственнику, что у меня для него есть работа». Лин Чи в ответ довольно осклабился и скрылся в дверном проеме. В следующие полчаса Гуран посвятил личной гигиене. После контрастного душа тело налилось бодростью и силой, а признаки похмелья исчезли без следа. «Пора и мне перебираться на перерождение». Гуран натянул комбез, обулся и направился в док. Шади обнаружился рядом с челноком. Юный инженер опять собрал вокруг себя благодарных слушателей и вешал им лапшу на уши. Аудитория, раскрыв рты, внимала красноречивому оратору, изредка вставляя восхищенные комментарии. «Шади, нам пора», — бросил на ходу Гуран и направился в сторону переходного шлюза корпоративного челнока. Юный инженер оборвал рассказ на полуслове и шустро засеменил за начальством. Не успел Гуран занять кресло второго пилота в рубке челнока, как поступил запрос связи от Ханая. Искин по команде открыл канал связи, и на развернувшемся над управляющей панелью голоэкране появилась уставшая физиономия торговца. «Куда отправлять твой заказ?» – перешел сразу к делу Ханай. «В док штаб-квартиры». «Новости есть о моем родственнике?» – в голосе торговца промелькнула надежда. «Если все пройдет как надо, через трое суток он будет в системе ГАКС». Ханай с трудом сдержал охватившие его эмоции. «Сколько я тебе должен?» Гуран на минуту задумался, затем предложил. «Вычти из стоимости моего заказа 500 тысяч кредитов, а разницу я плачу». «Мы в расчете», — коротко бросил Ханай и, не прощаясь, закрыл канал связи. «Вот что за человек?» — Гуран эмоционально всплеснул руками. «Откуда в нем столько злобы?» Шади молча сидел в кресле пилота и старался не подавать признаки жизни. «Ну, чего стоим, кого ждем?» Наехал на юного инженера Гуран. «Выдвигайся на перерождение». Шади от неожиданности вздрогнул и, излишне суетясь, приступил к выводу челнока из дока. Док на флагмане встретил Гурана рабочей суетой. Погрузочные дроиды перетаскивали со складов реакторы и укладывали их в контейнеры. Работами руководил Гурус. Старик забрался на один из больших контейнеров и сверху контролировал процесс. Гуран спрыгнул с парковочной платформы и окликнул пожилого инженера. «Гурус, пусть этой работой займется Шади, а мы с тобой перекинемся парой слов». Юный инженер забрался на контейнер, перехватил управление дроидов и в полголоса затянул заунывную песню на родном языке. Гурус по-молодецки спрыгнул с контейнера, удовлетворенно крякнул и спросил. «Переговорим у нас в жилом модуле или в столовую пойдем? Давай у вас пообщаемся, заодно и посмотрю, как устроились». Пожилой инженер вызвал небольшую грави-платформу, пристроил на нее свой зад и указал Гурану на место рядом. Глава корпорации хмыкнул и сел рядом с Гурусом. «Хотя я омолодился благодаря тебе, а все равно суставы стараюсь беречь». С этими словами Гурус придал грави-платформе ускорение и направил ее в сторону жилого сектора корабля. «Уютненько». Гуран ходил по просторной комнате и глазел по сторонам. «Приличных размеров стол, за которым при желании усядутся все сотрудники». На стенах голоэкраны, транслирующие пейзажи с Аршеда, а во главе стола вычурное кресло. «Где они его только откопали?» — Гуран провел рукой по резной спинке и мягкой обшивке. «Самый настоящий трон и восседает на нем, скорее всего, гуру с собственной персоной». «Мы тут перестроили несколько жилых модулей под себя», — пояснил пожилой инженер, видя заинтересованность Гурана. «Это комната общая. Здесь мы обычно собираемся по-семейному. Кушаем, обсуждаем насущные проблемы и планы на будущее». Остальные помещения — это личное пространство. Аурис была права, промелькнула в голове Гурана. Старик всеми силами старается сохранить прежний жизненный уклад. Из комнаты устроил лобное место и постоянно старается всех контролировать. «В самое ближайшее время я планирую покинуть систему ГАКС», — перешел Гуран к основной теме разговора. «С собой планирую взять тебя, Шади, Аурис, жену Халши в качестве медика и двух парней из числа пилотов. Хочу услышать твое мнение на этот счет». «Ты говоришь, мы делаем. Что тут можно еще сказать?» Старик пожал плечами и присел на край стола лицом к собеседнику. «Не исключено, что там, куда мы направляемся, начнутся боевые действия. Мне важно, чтобы члены моей команды в критической ситуации проявили себя достойно, не оспаривали мои решения и беспрекословно выполняли приказы». Гурус нахмурился и заявил. «Мои люди не трусы и могут держать в руках оружие. С дисциплиной у них тоже все в порядке». Гуран скептически хмыкнул и отрицательно покачал головой. «У меня не будет времени выбивать из них дурь. Надеюсь, того, что произошло в штаб-квартире, больше не повторится. Извини, что напомнил, понимаешь, насколько это важно?» Гурус важно склонил голову и проговорил. «С тех пор твой авторитет среди моих людей значительно вырос, так что ломать ребра никому не понадобится». Увидев непонимание на лице Гурана, пожилой инженер объяснил. «Шади рассказал нам о переговорах на Гаксе и о том, на что ты был готов ради достижения своей цели. Не каждый может решиться на такой шаг». «Не знаю, что там вам наболтал Шади», — Гуран скривился и недобро посмотрел на инженера. «Никаких благородных порывов у меня и в мыслях не было. Просто хотел в случае проблем продать свою жизнь подороже только и всего». «Неважно, что это значило для тебя», — старик хитро прищурился и продолжил. «Важно, как это было воспринято и понято моими людьми». Гуран, понимающе хмыкнул и решил сменить тему разговора. «Старшим инженерной группы я хочу сделать Лорана. Как ты думаешь, он справится?» «Ему не впервые руководить людьми, и он неплохой инженер, так что, думаю, не подведет». «В этом плане я с тобой согласен», — поддержал собеседника Гуран. «Меня беспокоит совсем другое». От слов Гурана пожилой инженер заметно напрягся и спросил. «Ты ему не доверяешь?» «Дело не в этом», — Гуран постучал пальцами по столешнице и продолжил. «Лоран, помимо основной работы, стал вести свой бизнес. Я ничего не имею против и даже готов ему помогать в этом. Однако кредиты порой затмевают разум, и человек может начать ставить свои интересы превыше интересов того, кто дал ему возможность зарабатывать». «А, вот ты о чем». Старик расслабился и снисходительно посмотрел на Гурана. «Он член клана и не станет подставлять своих соплеменников». «Но Лоран — член не моего клана, и я не его соплеменник», — многозначительно заметил Гуран и не спеша направился к выходу. Не дойдя до двери пары шагов, он обернулся и нетерпящим возражения тоном распорядился. «Проведи беседу со своими людьми. Я хочу, чтобы они четко понимали, что им предстоит, и были к этому готовы». «Если Лоран облажается, это отразится на всех вас», — предупредил старика Гуран и покинул жилой модуль. «Надеюсь, Гурус вправит мозги своим соплеменникам, и они не подведут меня в самый неподходящий момент». Гуран зашел в кабину центрального лифта и активировал управляющую панель. «По большому счету, к походу уже все готово. Переговорю с родственником Линчи, решу вопрос с истребителями-разведчиками, и можно будет выдвигаться». «Запрос связи от Чаншена», — доложил эскин флагмана. «Легок на помине», — усмехнулся Гуран и распорядился открыть канал связи. В его поле зрения возникла узкоглазая физиономия родственника Линчи. «Куда мне прибыть?» — осведомился Чаншен. «Жду тебя на перерождении», — коротко бросил Гуран и закрыл канал связи. Кабина лифта остановилась на нужном ярусе, створки разъехались в стороны, и Гуран шагнул в центральный коридор. «Запрос связи от Лорана», — доложил Рисах. «Я сегодня прям на расхват. Открывай канал». В поле зрения Гурана возникла довольная физиономия инженера. «Контейнер от Ханая доставили, я все проверил, товар отличного качества». «Попросив Флосс заказать десяток комплектов баз, боевые дроиды, тактика малых групп и полевые операции, все третьего ранга. Без этих навыков Бардер 3М просто куча дорогого железа», — распорядился Гуран. «С боеприпасами как?» «4 больших контейнера». «Что-то Ханай расщедрился». «Не то слово», — с этими словами Лоран отправил собеседнику инфопакет. Гуран открыл полученное сообщение и бегло его просмотрел. Помимо уже знакомых пунктов, в списке фигурировало сотни легких скафов Таль-3 антанского производства с накладными пластинами брони, столько же легких штурмовых скафов Керанин-С хагданского производства, 2 сотни импульсных штурмовых ружей ГРОК-12 с тройным комплектом перезаряжаемых батарей к ним и 20 ящиков плазменных ручных гранат антранского производства. «Думаю, это дополнительная благодарность клану Кламор за участие в судьбе его родственника», — предположил Гуран. «Я так и понял», — инженер довольно осклабился и добавил. «Совет клана объявит на радостях праздник». «Ты сначала доставь все в сохранности», — приземлил собеседник Гуран. «Надеюсь, у тебя хватило ума не сообщать раньше времени совету клана о столь щедрой поставке». «Совет пока не в курсе. Пусть для них это будет приятным сюрпризом». «Вот и молодец. Если облажаешься, по крайней мере, совет клана об этом не узнает». На этой оптимистической ноте Гуран распрощался с инженером и закрыл канал связи. «Все же Ханай умеет быть благодарным», — подумал Гуран, заходя в свои апартаменты. «Еще бы прощать умел, цены бы ему не было». То, что с апартаментами что-то не так, Гуран понял еще на подступах к своему кабинету. Вокруг царила идеальная чистота и порядок. В холле появилась новая мебель, а на стенах жутковатого вида охотничьи трофеи. Войдя в кабинет, Гуран замер с открытым ртом. «Охренеть!» Интерьер кабинета по стилю был схож с кабинетом на Панисе. «Мы решили, что флагман не должен уступать в убранство рядовому кораблю», — заявила Флосс. «Твоя принадлежность к касте Лаух ко многому обязывает». Аурис, сидевшая на диване рядом с Флосс, согласно закивала. «Мне кажется, что я напрасно допустил тебя к корпоративным счетам», — с напускной серьезностью заявил Гуран, обращаясь к Флосс. «Дай вам, женщинам, волю, вы все потратите на разную ерунду». Киборг потупила взор, а Аурис состроила грустную физиономию и спросила. «Тебе не нравится? Мы с Флосс хотели сделать тебе приятный сюрприз». На глазах девушки выступили слезы. Гуран чертыхнулся и, мучимый угрызениями совести, попытался исправить косяк. «Что ты, милая? Конечно, нравится. Это я так, для порядка, ворчу». Аурис тут же вытерла слезы, вскочила с дивана и, взяв Гурана за руку, потащила его в спальню. От увиденного хозяин апартаментов впал в ступор. Вместо привычной кровати полуторки и половину помещения спальни занимал настоящий траходром. Стены, пол и потолок покрывал похожий на ткань материал, который по желанию мог менять цвет, причудливо переливаться и покрываться различными узорами. С десяток скрытых голопроекторов управлялись продвинутой медиасистемой, способной устроить из спальни настоящий кинотеатр с эффектом полного присутствия. Аурис отпустил его руку и с разбегу плюхнулся на кровать. «Это Флосс мне подсказал, где можно приобрести такую красоту. Особенно мне нравится постельное белье». Девушка провела по покрывалу рукой, и ткань тут же изменила цвет. «Правда красиво?» Гуран почти оправился от культурного шока и на выдохе ответил. «Правда? Надеюсь, апартаменты Варихова вы не трогали?» «Не-а». Аурис перекатилась на живот и озорно посмотрела на Гурана. «Флосс сказал, что твой друг вряд ли будет здесь находиться, поэтому мы решили оставить все как есть». «А с оружейным складом тоже произошли такие же метаморфозы?» Гуран обвел рукой комнату. «У нас, Флосс, нет туда доступа», — с сожалением в голосе сообщил Аурис. «Так что там все по-старому». Гуран усмехнулся и присел на краешек кровати. Окончательно отойдя от впечатлений, он в душе порадовался инициативе девушек. Теперь его апартаменты приобрели обжитой вид и не казались дешевым номером почасового отеля. Он задумчиво посмотрел на Аурис. «Там Флосс ждет», — торопливо напомнила девушка, правильно расценив его взгляд. Вернувшись в кабинет сопровождения Аурис, Гуран занял свое место за рабочим столом и сказал девушке-киборгу. «Собирай свои вещи и занимай апартаменты Вариха. Его барахло упакуй в контейнер и отправь на склад». Увидев удивление на ее лице, Гуран пояснил. «Ты теперь моя правая рука, и тебе не по статусу ютиться в жилом секторе». Аурис радостно взвизгнул и захлопал в ладоши. «Мы теперь и твои апартаменты украсим!» Полным энтузиазмом голосом заявила девушка. «Я в каталоге видел такой красивый вариантик!» Гуран закатил глаза и обратился к Искину флагмана. «Рисах, к нам должен прибыть новый сотрудник». Гуран отправил Искину личный идентификатор Чаншена. «Как только он появится, проводи его ко мне в кабинет». Искин заверил, что выполнит все в точности, и Гуран прервал с ним связь. «Тебе Лоран список баз прислал?» — обратился Гуран к Флосс. Она в ответ утвердительно качнула головой. «Добавь туда пилотирование кораблей большого класса 4 ранга 3 комплекта, пилотирование кораблей среднего класса 4 ранга 2 комплекта, энергетические системы 5 ранга, орудия кораблей большого класса и торпедное вооружение кораблей большого класса, обе базы 4 ранга по 2 комплекта». Гуран на минуту задумался, затем добавил. «Еще нам нужны комплекты баз для военной программы. Подбери наиболее универсальные под наше ручное вооружение и средства защиты и закажи на всех сотрудников». Кредитов на корпоративных счетах хватало, и Гуран решил повысить боеспособность своих людей. По последним финансовым отчетам Хелиды с корпоративной верфи в системе Гермун за последнее время поступление кредитов значительно увеличилось. Ерморец Шагу также радовал своими выплатами. После перехода в собственность корпорации активов в системе Олис появилась еще одна существенная статья дохода. Док штаб-квартиры также приносил хоть и сравнительно небольшой, но стабильно растущий доход. «Медицину бы нам еще усилить», — предложила Флосс. «Докупить простых медкапсул, картриджей и препаратов для разгона, да и квалификацию медиков из числа новобранцев повысить не мешало бы». «Не возражаю», — поддержал инициативу девушки Гуран. «Проконсультируйся с Санусом и закажи все необходимое». Флосс не стала терять время и, выпав из реальности, запросила связь с Санусом. «Ты ела?» — обратился Гуран к Аурис. «Может, составишь мне компанию?» «Я не против». Аурис подошла к Гурану и уселась к нему на колени. «Может, Флосс с Гурусом тоже пригласим?» Гуран усмехнулся и заметил. «Я смотрю, старик вас основательно приучил к семейным застольям». «А что здесь плохого?» Аурис обняла Гурана и положила голову ему на плечо. «Это сплачивает коллектив. Показывает людям, что вождь не брезгует с ними преломить хлеб». Гуран на минуту задумался, а затем озвучил девушке свою идею. Перед вылетом из системы устрою корпоративное застолье. Представлю членов команды и дам возможность высказать свои пожелания». Аурис радостно взвизгнула и засыпала Гурану поцелуями. «А можно мы с Флосс украсим столовую и займемся приготовлением еды?» «Не думаю, что наш замечательный киборг будет в восторге от готовки на открытом огне», — с сарказмом в голосе заметил Гуран. «Она дитя прогресса, и этим все сказано». «Но тогда мне с готовкой еды поможет Азра». «Это кто такая?» «Ты ее видел, это дочь Лорана, она пилот». «Это та красотка, с которой я тебя привез на перерождение?» После этих слов Аурис нахмурилась и с подозрением посмотрела на Гурана. «Она тебе нравится больше, чем я?» «Что ты? Среди твоих сородичей ты самая красивая», — поспешил успокоить девушку Гуран. «Хотя у Азара, надо признать, попа очень хороша». «Ах ты бабник!» — Аурис изобразила нарочито обиженное лицо и надула губы. «Имени ее не помнишь, а задницу запомнил». «Ну, твоя-то задница все равно лучше», — примирительно сказал Гуран и нежно поцеловал девушку в губы. «То-то же». Аурис стерла с лица напускную обиду и обезоруживающе улыбнулась. «Кстати, ты Азру включил в состав команды?» «Она не летит. Ей здесь будет чем заняться». «Не оставляй ее, пожалуйста, в системе ГАКС». Аурис состроила просительную физиономию и прижала ладони к груди. «Они с Баширом так любят друг друга, не разлучай их». «Это еще кто такой?» Гуран нахмурился, вопросительно посмотрел на собеседницу. «Ее муж, он пилот. Его с Аскаром обучают летать на истребителях». Гуран наморщил лоб, стараясь что-то вспомнить, затем спросил. «Аскар, это твой брат?» «Ну, хоть его ты смог запомнить». Аурис картинно всплеснула руками и с неодобрением на него посмотрела. Гуран ничего не нашелся сказать в ответ, а девушка назидательно продолжила. «Вот для этого и надо проводить корпоративные застолья. Хотя бы будешь знать в лицо и по именам своих сотрудников». «Согласен, убедила». Гуран лукаво посмотрел на Аурис и предложил. «Может, пойдем еще раз в спальню посмотрим?» Девушка подбоченилась и с ехидством спросила. «А что я там не видела?» Гуран хохотнул, взял девушку на руки и понес в сторону спальни. Однако предаться утехам сладкой парочки так и не удалось. «Чан Шен ждет в дверях в твои апартаменты», — извиняющимся тоном сообщил Гурану Искин флагмана. «Какие будут распоряжения?» «Ну вот и прилетела птичка Абламинго», — пробурчал себе под нос Гуран и с сожалением поставил Аурис перед собой на пол. «Придется отложить осмотр спальни». Гуран виновато улыбнулся и активировал управляющую панель на двери в апартаменты. Аурис пожала плечами, чмокнула Гурана в щеку и устроилась на диване рядом с Флокс.